Что уж, матушка, убиваться-то без пути? Утешала замужняя дочь Анна. Наше с тобой дело бабье. Много ли с бабы возьмешь? А пусть мужики отвечают. Ишь, выискалась, ругался Яша. Бабы должны за девками глядеть, чтоб все сохранно было. Так ведь, Прокопий? Прокопий по обыкновению больше отмалчивался. У него всегда выходило как-то так, что и да, и нет. Это поведение взорвало Яшу. Что в самом-то деле? За все про все отдувайся он один, а сами чуть что и в кусты. Он напал на зятя с особенной энергией. Вот вы все такие зятья, ругался Яша. Вам хоть трава не расти в дому, лишь бы сами их не трогали. Я, что ж я, удивлялся Прокопий. Мое дело самое маленькое в дому. Пока держит Родион Потапыч, и спасибо. Ты, сын Яков Родионович, тебе много поближее. Конечно, не всякий подступится к Родиону Потапычу, ежели он в сердцах. Это была хитрая уловка со стороны тишайшего зятя, знавшего самое слабое место Яши. Он, конечно, сейчас же вскипел, обругал всех и довольно откровенно заявил. «Дураки вы все, вот что! Не бойся, прижали хвосты, а я вот нисколько не боюсь родителя. Навус вот не боюсь, и все приму на себя. И Федосьино дело тоже надо рассудить. Один жених, не жених, другой жених, не жених. Ну и не стерпела девка? По человечеству надо рассудить. Вон Марья из родителя в Перестарки попала, а Феня это обмозговала. Живой человек, он о живом и думает. Так прямо и объяснил родителю. Не, что, я его на эс только не боюсь. Ты бы сперва съездил еще в Тайбл-то, нерешительно советовала Устинья Марковна. Может, уговоришь. Не чужая тебе Фенита, родная сестра по отцу-то. И в Тайбл съезжу, горячился Яша, размахивая руками. Я этих кержаков в бараний рог согну. Отдавайте Федосью назад, вот и весь сказ. У меня, брат, не отвертишься. Напустив на себя храбрости, Яша к вечеру заметно остыл и только почесывал затылок. Он сходил в кабак, потолкался на народе и пришел домой только к ужину. Храбрости оставалось совсем немного, так что и ночь Яша спал очень скверно и проснулся чуть свет. Устинья Марковна поднималась в доме раньше всех и видела, как Яша начинает трусить. Роковой день наступал. Она ничего не говорила, а только тяжело вздыхала. Напившись чаю, Яша объявил. «Ну, мамушка Устинья Марковна, благословляй. Сейчас еду в Тайбулу вручать Феню. Дай тебе Бог, Яша, смотри. Отец вывратится сейчас после свистка». В критических случаях Яша принимал самый торжественный вид, а сейчас трудность миссии сопряжена была с вопросом о собственной безопасности. Ввиду всего этого Яша заседлал лошадь и отправился на подвиг верхом. Устинья Марковна выскочила за ворота и благословила его вслед. Дорога в Тайбулу проходила низами, так что Яше пришлось ехать мимо избушки Мыльникова, стоявшей на тракту, как называли дорогу в город. Было еще раннее утро. Но Мыльников стоял за воротами и смотрел, как ехал Яша. Это был среднего роста мужик с растрепанными волосами, клочковатой рыжей бороденкой и какими-то ядовитыми глазами. Яша не любил встречаться с зятем, который обыкновенно поднимал его на смех, но теперь неловко было проехать мимо. «Куда такую рань наклался, дорогой деверек?» — спрашивал Мыльников, здороваясь. В окне проваленной избушки мелькнуло испитое лицо Татьяны, а затем показались ребячьи головы. «Да так, в город по делу надо съездить», — соврал Яша, и так неловко, что сам смутился. «Да ну, не ври, коль не умеешь», — оборвал его Мыльников. «Не бойся, в гости к богоданному зять поехал, а? Эх, вы, раздуй вас горой, завели зятя, только родню стромите. А что, дорогой тестюшка, кого прыгает?» «И не говори, беда, объявить не знаем как, а сегодня выйдет домой к вечеру. Мамушка уж ездила в Тайбулу, да и ни с чем воротилась. Хотя меня заслала. Может, я обрачу Феню. Ого! Дошел, дураков! Девк-мак! Так ее киржаки отпустили. Да и тебе не обмозговать этого самого дела. Да, вон у меня дерево стейросовое растет. Окся! С руками бы ногами отдал куда-нибудь на мясо. Да никто не берет. А вы плачете, что Феня своим умом устроилась. Да это бог с ней, что убегом, Тарас Матвеевич. А вот верта их не стариковская. Мыльников подумал, почесал в затылке и проговорил. А это ты правильно, Яша. Ни баба, ни девка, ни солдатка наш Феня. Ах, ты раздуй их горой, киржаков. Да ты вот что, Яша, подвинься немного в седле. Не дожидаясь приглашения, Мыльников сам отодвинул Яшу вместе с седлом к гриве, подскочил, навалился животом на лошадиный круп, а затем уселся за Яшей. «Да ты это куда?» — изумлялся Яша. «Как куда?» «Поедем в Тайбулу. Тебе одному не управиться, а уж я, брат, из горла добуду. Эй, Окся, влаки мне картуз!» На этот крик показалась среднего роста девка с рябым скуластым лицом. Это и была Окся. Она как-то из-под лобья посмотрела на Яшу и подала картуз. «Но ты, дерево, смотри у меня!» — пригрозил ей отец, — «чтоб к вечеру работа была кончена!» Окся только широко улыбнулась, показав два ряда белых зубов. Чадолюбивый родитель, отъехав шагов 20, оглянулся, погрозил Оксе кулаком. И проговорил, «Ай, уродится шеткой дерево, а?» До Тайбулы считали верст 5. И дорога все время шла столетним сосновым бором, сохранившимся здесь еще от казенной каторги, как говорил Мыльников, потому что золотые промысла раскинулись по ту сторону Болчаговского завода. Дорога здесь была бойкая, по ней в город и из города шли и ехали без утыху, а теперь в особенности, потому что зимний путь был на исходе, и в город без конца тянулись транспорты с дровами, сеном и разным деревенским продуктом. Мыльников знал почти всех, кто встречался, и не упускал случая поблагодарить. «Ну, Яшенька, и зададим мы кержакам горячего до слез!» — хвастливо повторял он, ерзая по лошадиной спине. «Всю ихнюю стариковскую веру вверх дном поставим, уважим в лучшем виде». «Хорошо, что ты на меня натакался, Яша, а то тебе одному-то где б сладить. Смотри, этот наш шишка пехтурой в город копотит, он». Они нагнали шагавшего по дороге Кишкина уже в виду Тайбулы, где сосновый бор точно расступался, открывая широкий вид на озеро. Кашкин остановился и подождал ехавших верхом родственников. «Андрон Естратычу!» — крикнул Мыльников еще издали, взмахивая своим картузом. «Поглядит-ка, как Тарас Мыльников на тестевых лошадях покатывается!» «Али на свадьбу собрались?» — пошутил Кишкин, осклабившись. Он уже знал об убеге Фени. «Горе наши лютые, а не свадьба, Андрон Естратыч!» — пожаловался Яша, качая головой. «Родитель, сегодня к вечеру выврится с Фатьянки и всех нас распатронит». «Ну, бог не без милости, Яша», — утешал Кишкин. «Уж такое их девичье положение. Сколь девку не корми, а все чужая. Вот что, другие, надо мне с вами переговорить по тайности. Большое есть дело. Я тоже до Тайбулы, а оттуда домой и к тебе, Тарас, по пути заверну». «Милость просим, Андрон Евстратыч, ты это не насчет Лепронькиной вышки промышляешь?» «А ты пасть твою раствори, Тарас!» — огрызнулся Кишкин. «О Пронькиной вышке своя речь! Ах ты, ботала коровья, с тобой пиво не сваришь!» «Только припасай денег, Андрон Евстратыч, а уж я тебе богачество предоставлю!» — хвастался Мыльников. «Я в 3-м году шишковал в Кедровской, так завернул на Пронькину вышку, и местечко только! Ой!» У самого въезда в Тайбулу на левой стороне дороги зеленой шапкой виднелся старый раскольничий могильник. Дорога здесь двоилась. Тракт отделял влево узенькую дорожку, по которой и нужно было ехать Яше. На Ростене они попрощались с Кишкиным, и Мыльников презрительно проговорил ему вслед. «Шишка и есть! Ни конца, ни краю не найдешь! Одним словом, двухорловый! Туда же золото захотел! Ха! Так я ему и сказал, где оно спрятано. А у меня есть местечко. Ох, какое местечко, Яша! Гляди-ка, ведь этот кабачик Ермошка на своем виноходце закопачивает. Он ловко в город погнал с краденным золотом». Раскольничье жило начиналось сейчас же за Могильником. Третий от края дом принадлежал скорнякам Кожаным. Старая высокая изба, поставленная из кондового леса, выходила огородом на озеро. На самом берегу стояло искорняжное, каменное низкое здание, распространявшее зловоние на весь квартал. Верст на пять берег озера был обложен раскольничьей стройкой, разорванной в самой середине двумя пустырями. Здесь красовались два больших раскольничьих скита, мужской и женский, построенные в 30-х годах нынешнего столетия. Вид на озеро от Могильника летом был очень красив, и тайбольцы ничего лучше не могли представить. «Подворачивай!» — крикнул Мыльников, когда они поравнялись с Кожинской избой. «Дорогие гости приехали!» Ворота у Кожаных всегда были по раскольничьему обычаю на запоре, и гостям пришлось стучаться в окно. Казалось, строгое старушечье лицо. «Летел жар птица, уронил золотое перо, а мы последуя приехали к тебе, бабушка Маримьянна», — заговорил Мыльников, когда отодвинулось волоковое окно. «Заходите, гости будете», — пригласила старуха, дергая шнурок, проведенный к воротной щеколде. «Коли с добром, так милости просим». Двор был крыт наглухо. И здесь царила такая чистота, какой не увидишь у православных в избах. Яша молча привязал лошадь к столбу, оправил шубу и пошел на крыльцо. Мыльников уже был в избе. Яша по привычке хотел перекреститься на образ в переднем углу, но Маримьянна его оговорила: «У себя дома молись, родимый, а наши образа ставь. Садитесь, гостеньки дорогие». Изба была оклеена обоями на городскую руку. На полу везде половики, русская печь закрыта ситцевым пологом. Окна и двери были выкрашены, а вместо лавок стояли стулья. Из передней избы небольшая дверка вела в заднюю маленьким теплым коридорчиком. «Ну, начинай, чего молчишь, как пень?» — подталкивал Яшу Мыльников. «За делом приехали». Яша моргал глазами, гладил свою лысину и не смел взглянуть на стоявшую посреди избы старуху. «Нам бы сестрицу Федосию Родионовну повидать», — проговорил наконец Яша, чувствуя, как его начинает пробивать пот. «Не чужие будем, бабушка Маримьянна», — вставил Мыльников. «А на какую причину она вам понадобилась?» — ответила старуха. Старуха была одета по-старинному, в кубовый косоклинный сарафан и в белую холщовую рубашку. Темный старушечий платок покрывал голову. «Мы с добром приехали, бабушка Маримьянна», — ответил Мыльников, размахивая рукой. «Одним словом, с родственники, не съедим сестрицу Федосию Родионовну». «Ладно, коли с добром», — согласилась старуха и вышла в маленькую дверку. «Медведица», — проговорил Мыльников, указывая глазами на дверь, в которую вышла старуха. «Погоди, вот я разговариваю с ней по-настоящему. Такого холодно пущу, что не обрадуется». Вошла Феня, высокая и стройная девушка, конфузившаяся теперь своего красного кумачного платка, повязанного по бабе. Она заметно похудела за эти дни и пугливо смотрела на брата и на зятя своими большими серыми глазами, опушенными такими длинными ресницами. «Здравствуйте, братец Яков Родионович», — покорным тоном проговорила она, кланяясь. «И вы, Тарас Матвеевич, здравствуйте». «Вот что, Феня», — заговорил Яша, — «сегодня родитель с Фатьянки выворотится, и всем нам из-за тебя без смерти смерть. Вот, Какая оказия, сестрица любезная. Мамушка с лизьми зашла, наказала кланяться. Крутенек, тестюшка-то, Родион Потапыч, прибавил Мыльников, такую резолюцию наведет. Что ж я, братец Яков Родионович, прошептал Фенис со слезами на глазах, один мой грех и тот на виду, а там уж как батюшка рассудит. Муж за меня ответит, Акинфий Назарыч. Жаль мне матушку до смерти. Она всхлипнула и закрыла лицо руками. В коридоре за дверкой слышалось осторожное шушуканье, а потом показался сам Акинфий Назарыч, плотный и красивый молодец, одетый по-городски в суконный пиджак и брюки на выпуск. «Вот что, господа, — заговорил он, прикрывая жену с собой, — не женское дело разговоры разговаривать. У Федосии Родионовны есть муж. Он в ответе. Так скажите и батюшке Родиону Потапычу. Мы от ответа не прячемся. Наш грех. Вот ты и поговори с ним, с тестем-то, малиновая голова», — заметил Мыльников и засмеялся. «Он тебе покажет». «И поговорим. И очень даже поговорим», — уверенно ответил Акинфий Назарыч. «Не первая Федосия Родионовна и не последняя». «Да про убег нет слова, Акинфий Назарыч», — вступился Яша. «Дело житейское. А вот как насчет Веры? Не стерпит, тятенька? Что ж, Вера? Все одному Богу молимся, все грешны, да Божьи». И опять. «Не первая Федосия Родионовна по древнему благочестию вдалась. У Мятелевых жена православная, в городу взята. У Никоновых ваша же Болчаговская. Да мало ли. А между прочим, что это мы разговариваем, как на окружном суде? Мамонька, Феня, обрежайте закусочку, да, чего-нибудь потеплее для родственников. Честь лучше без чести завсегда, так ведь, Тарас?» «Ах, и хитер ты, Акинфий Назарыч!» — блаженно изумлялся Мыльников. «В самое то и живое место попал. Семь бед, один ответ. Когда я Татьяну свою уволок у Родиона Потапыча, было тоже греха, а только я свою линию строго повел. Нет, брат, шалишь? Не тронь!» Закуска и выпивка явились как по щучьему велению. И водка, и настойка, и тенриф, и капуста, и грибочки, и огурчики. «Господа, пожалуйте!» — приглашал Акинфий Назарыч. «Сухая ложка рот дерет. Вкусим по единой, а ще же не претит той по другой!» Яша тяжело вздохнул, принимая первую рюмку. Точно он продавал себя. Эх, и достанется же от родителя. Но да все равно семь бед, один ответ. И Фени жаль, и родительской грозы не избежать. Зато Мыльников торжествовал, попав на дровое угощение. Любил он выпить в хорошей компании. «А где бабушка Маримьянна?» — пристал он. «Хочу беспременно с ей выпить, потому люблю. Феня, тащи бабушку!» Старуха для приличия поломалась, а потом вышла и даже пригубила какой-то настойки. «Как же нам теперь быть?» — спрашивал Яша после третьей рюмки. «Без ножа зарезал нас Феня». «Чему быть, того не миновать», — весело ответил Акинфий Назарыч. «Ну, пошумит старик, покажет пыль, и весь тут. Не всякий лык в строку. Мало ли наши киржанки за православных убегом идут. Тут, брат, силы ничего не поделаешь. Не те времена. Яков Родионович, рассудите вы сами». «Но, конечно, — соглашался опьяневший Яша, — я ведь тоже с родителем-то наперекосых. Очень уж он компании нашей подвержен, а я наоборот. До старости у родителя в ненароссках состою. Тоже в другой раз, и обидно». «А ты выдела требуй, Яша, — советовал Мыльников. — Слава Богу, своим умом пора жить. Я б так давно наплевал. Сам большой, сам маленький, и знать ничего не хочу. Вот каков Тарас Мыльников». «Перестань молоть», — оговаривала его старая Маримьянна. «Не везде в задор, да волчьим зубом, а мерком да лотком, пожалуй, лучше. Так ведь я говорю, сват, большая родня». «Какой я сват, бабушка Маримьянна? Когда Родион Потап считает меня в том роде, как троюродная, наплевать. А мне бог с ним. Я б его не обидел. А выпить мы можем завсегда. Ну, Яша, которую не жаль, тай наша. С каждой новой рюмкой гости делались все разговорчивее. У Яши начали сладко слипаться глаза, и он чувствовал себя уже совсем хорошо. Ну, что же, ну пусть родитель выворачивается с Фатьянки, рассуждал он, делая соответствующий жест. Ну, выворачивается, а я ему напрямки отрежу. Так и так, был у кожаных. Видел сестрицу Федосию Родионовну и всякое прочее, а там хуч на части режь. Он за баб примется, говорил Мыльников, удушливо хихикая. И достанется бабам, ох, как достанется. А ты, Яша, ко мне ночевать, к Тарасу Мыльникову. Никто пальцем не смеет тронуть. Вот это какое дело, Яша. Когда гости нагрузились в достаточной мере, бабушка Маримьяна выпроводила их довольно бесцеремонно. Что ж будет, посидели, выпили, надо и честь знать, да и дома ждут. Яша с трудом уселся в седло, а Мыльников занес уж половину своего пьяного тела на лошадиный круп, но вернулся, отвел в сторону Акинфия Назарыча и таинственно проговорил. «Уж я все встрою, Шурин!» «Все! У меня брат Родион Потапыч не отвертится! Я ее приструню! А ты, Акинфий Назарыч, собугали мне как-нибудь, выросточек!» У тебя их много, а я сапожки сошью. Ух, у меня ловко моя окся орудует. Хорошо, хорошо, соглашался молодой. Две кожи подарю, сам привезу. Гостей едва выпроводили. Феня горько плакала. Что-то там будет, когда воротится домой грозная тятенька, а эти пьянчуги только ее срамят. И зачем приезжали, подумаешь, у обоих умок-то ребячий. Перестань убиваться-то. Ласково уговаривал жену Акинфий Назарыч. «Москва слезам не верит. Хороший-то родня по-хорошим. А наш уж такое с тобой счастье». Яша и Мыльников возвращались домой в самом праздничном настроении. Именовав могильник, затянули даже песню. «Как сибирский генерал до Станового обучал». На тракту их опять обогнал целовальник Ермошка, возвращавшийся из города. С ним вместе ехал приисковый доводчик Яраков. Оба были немного навеселе. «Ох, два голубя, два сизых!» — крикнул Ермошка, поравнявшись с верховыми. «От кедва бог несет! Подмокли малым делом!» «Отвязали дна!» — огрызнулся Мыльников. «Кабацкая затычка! И больше ничего!» Ермошка любил, когда его ругали. И чтобы потешиться, подстегнул лошадь веселых родственников, и они чуть не свалились вместе с седлом. Этот маленький эпизод несколько освежил их, и они опять запели во все горло про сибирского генерала. Только подъезжая к Болчуговскому заводу, Яша начал приходить в себя. Хмель сразу вышибло. Он все чаще и чаще стал пробовать свой затылок. «Который теперь час?» — спрашивал он. — А скоро, видно, три. Гляди уж, господа, теперь чай пьют. А ты, друг, заедем наперво ко мне, а от меня? Знаешь, я тебя провожу. Боишься? Родители-то. Да ну его. Побьет, пожалуй. Но! Верно тебе говорю. Яша овладел опять такой малодушие, что он рад был хоть на час отсрочить неизбежную судьбу. У него сохранился к деспоту отцу какой-то панический страх. А вот и Болчуговский завод, и широкая улица, на которой стояла проваленная избенка Тараса. «Глика, гли, Яша!» — крикнул Мыльников, выглядывая из-за его спины. «У моих творот кто сидит?» «И то, как будто сидит». «Да ведь это Шишка! Верное слово! Ах, раздуй его горой!» У ворот избы Тараса действительно сидел Кишкин, рядом с ним Окся. Старик что-то расшутился и довольно галантно подталкивал свою даму локтем в бок. Окся сначала ухмылялась, показывая два ряда белых зубов, а потом, когда Кишкин попал локтем в непоказанное место, с быстротой обезьяны наотмашь ударил его кулаком в живот. Старик громко вскрикнул, От этой любезности, схватившись за живот обеими руками, а развеселившаяся Окси треснула его еще раз по затылку и убежала. «О-хо-хо!» — заливался Мыльников, подъезжавший в этот трагический момент к своему пепелищу. «Вот так, Окся! Уважил Андрон Естрадыча! Ишь, разыгралась к ненастью! Ох, курва! Окся ловко нас заданула!» Ожидание возвращения с Фатьянки самого в Зыковском доме было ужасно. Сама Устинья Марковна чувствовала только одно, что у нее вперед и язык немеет, и ноги подкашиваются. Что она будет говорить взбешенному мужу, когда сама кругом виновата и вовремя не досмотрела за дочерью, понадеялась на девичью совесть? Вековушка Марья и замужняя Анна, конечно, останутся в стороне. Последняя, хотя и слабая надежда, у старухи была на мужиков, на пасынка Яшу и на зятя Прокопия. Она все поглядывала в окошко, не едет ли Яша. Вот уже стало и темнеться. Значит, близко 6 часов, а 7 свисток на фабрике. А к 8 выворотится. Родион Потапыч первым делом хватит своей фени. Каждый стук на улице заставлял ее вздрагивать. Хоть бы Прокопий-то поскорее пришел. Вслух думала старушка, начинавшая сомневаться в благополучном исходе Яшиной засылки. Вот загудел и свисток на фабрике. Под окнами затопали торопливо шагавшие с фабрики рабочие. Все торопились по домам, чтобы поскорее попасть в баню. Вот и зять Прокопий пришел. «Нет ведь Яши-то», — шепотом сообщила ему Устинья Марковна, — «с самого утра уехал. Что ему делать в Тайбуле столько времени? Думаю, не завернул ли Яша в кабак Ермошки?» Прокопий ничего не ответил. Он закусил у печки вчерашнего пирога с капустой и пошел из избы. «Ты куда, Прокопий?» — окликнула его в ужасе Устинья Марковна. «Я пойду Яшу искать», — ответил он, глядя в угол. «Куды мы без него? Некуда ему деться, окромя кабака». И теща, и жена отлично понимали, что Прокопий хочет скрыться от греха, пока Родион Потапыч будет производить над бабами суд и расправу, но ничего не сказали. «Что ж, известное дело, зять всякому до себя». «А что же, в баню сегодня не пойдешь, что ли?» — окликнула Прокопий уже на пороге вековушка Марья. «Успеется и баня», — ответил Прокопий. «Пусть батюшка первым идет». Банный день справлялся у Зыковых по старине. Прежде, когда не было зятя, первыми шли в баню старики, чтобы воспользоваться самым дорогим первым паром. За стариками шел Яша с женой, а после всех остальных — чать, то есть девки, которые вообще за людей не считались. Свой ходоманный замуж первый пар был уступлен зятю, а потом шли старики. Убегавший теперь от первого пара Прокофий показывал свою полную нравственную несостоятельность, что и подчеркнула своим вопросом вековушка Марья. Она горько улыбнулась, когда захлопнулась дверь за Прокопием и проворчала: «Тоже мужик называется. Оставил одних баб. Разве так? Настоящие-то мужики делают». «Молчи, Марья!» — окликнула ее мать. «Ты вот завела своего мужика, да и мудрила над ним. Не больно-то много, но не зять возьмешь, а наш Прокопий воды не замутит». «Тебя нет лучше Прокопья!» — ворчала Марья. «Ты у меня поворчи!» — крикнула мать. «Зуб-то долгие стали». За убегом фени с Марьей точно что сделалось, и она постоянно приставала к матери, чего раньше и в помине не было. Время летело быстро, и Устинья Марковна совсем упала духом. Спасения не было. В другой бы день, может, кто-нибудь вечером завернул, а на людях Родион Потапыч и укротился бы. Но теперь об этом нечего было и думать. Кто ж пойдет в банный день по чужим дворам? На всякий случай затеплила она лампадку перед скорбящей и положила перед образом 3 земных поклона. Родион Потапыч явился на целых полчаса раньше, чем его ожидали. Его подвез какой-то попутный из Фатьянки. «А где Феня?» — спросил он по обыкновению, поднимаясь на крыльцо. «В соседью вернулась», — ответила Устинья Марковна, ни живая, ни мертвая от страху. «Не нашла время». Старик вошел в избу, снял с себя шубу, поставил в передний угол железную кружку с золотом, добыл из-за пазухи, завернутый в бумагу, динамит, и потом уже помолился. «Это на какую причину лампадка теплится?» — спросил он. «А в воскресенье завтра, Родион Потапыч, банька готова, хоть сейчас можно идти». «А Прокопий когда успел в баню сходить?» «Да он потом, Родион Потапыч, он тоже увернулся по делу». «Порядков не знаете», — крикнул старик и топнул ногой. «Ты у меня, смотри, потачица». Он сразу почуял что-то неладное и грозно посмотрел на трепетавшую старуху. Потом хотел что-то сказать, но в этот критический момент под самым окном раздалась пьяная песня. «Как сибирский генерал до станового обучал!» Устинья Марковна так обомлела. Она сразу узнала голос пьяного Яши. Не успела она опомниться, как пьяные голоса уже послышались во дворе, а потом грузный топот шарашившихся ног на крыльце. «Батюшки! Да никак и Тарас с ним!» — охнула Устинья Марковна, опрометью бросаясь из избы, чтобы прогнать пьяниц. Но было уже поздно. Тарас и Яша входили в избу, подталкивая друг друга и придерживаясь за косяки. «Родителю многое лето!» — бормотал Мыльников, как-то сдирая шапку с головы. «А, мы вот с Яшей, значит, того. Да ты говори, Яша!» Родион Потапыч точно онемел. Он не ожидал такой отчаянной дерзости ни от Яши, ни от зятя. «Пьяные, как стельки, и лезут с мокрым рылом прямо в избу». Предчувствие чего-то дурного остановило Родиона Потапыча от надлежащей меры, хотя он уже и приготовил руки. «Так мы, значит, и стайбалы», — объяснил Мыльников, тыкая шапкой вперед. «А то Федосий, Родионный, поклонщик привезли». «От какой Федосий, Родионный?» — повторил старик, чувствуя, как у него волосы поднимаются дыбом. «Да вы взбесились, оглашенные! Да я... А ты не больно, родитель того?» Неожиданно заявил насмелившийся Яша. «Не наша причина с Тарасом. Ежели Феня того убежала, значит, в тайбулу, мы ее как домой тащили, она свое. Одним словом, дура!» Тут же Устинья Марковна не вытерпела и комом повалилась в ноги грозному мужу, причитая: «Уши, что мы наделали! Феня-то сбежала в тайбулу, за кержака, за окиньку кожа на третий день пошел!» Зыков зашатался на месте, рванул себя за седую бороду и рухнул на деревянный диван. Старуха подползла к нему и с причитаниями ухватилась за ногу, но он грубо оттолкнул ее. «Да вы одурели тут все без меня!» — хрипло крикнул он, все еще не веря собственным ушам. «Да я вас, Яшка, вон, чтобы духу твоего не осталось! А ты не больно, родитель того?» — дерзко ответил Яша. «Что? А вот это самое... Будет тебе надо мной измываться. Вполне даже достаточно. Пора мне и своим умом жить. Выдели меня и конец тому делу. Купи мне избу, лошадь, коровенку, ну, обзаведение, а там я сам». «Правильно, Яша», — поощрял Мыльников. «У меня в соседях место продается, первый сорт. Я его сам для себя берег, а тебе уж так быть уступаю». Старик рванулся с места, схватил Яшу левой рукой, зятя правой, и вытолкал их за дверь. «Да ты не больно?» — кричал Мыльников уже в синях. «Ишь, какой выискался! Мы тоже сами с усами! Айда, Яша, со мной!» В этот момент выскочила из задней избы Наташа и ухватила отца за руку, да так и повисла. «Тятя, родимый, я боюсь, тятя!» «Ну вот», — проговорил Яша таким покорным тоном, как человек, который попал в капкан. «Ну что я теперь буду делать, Тарас? Наташка, отчепись, глупая!» «Тятенька, миленький!» Яша сразу обессилел. Он совсем забыл про существование Наташки и сынишки Пети. Куда он с ними денется, ежели родитель выгонит на улицу? Пока большие бабы судили да рядили, Наташка не принимала в этом никакого участия. Она пестовала своего братишку смирненько где-нибудь в уголке, как и следует сироте, и все ждала, когда вернется отец. Когда в передней избе поднялся крик, у ней тряслись руки и ноги. «Наташка, перестань, брось!» — уговаривал ее Мыльников. «Не смущай своего родителя! Видишь, как он сразу укротился! Яша, что ж ты это сам дель-то? По первому разу испугался родителей!» «И ты тоже хорош!» — корил Яша своего сообщника. «Только языком зря болтаешь. Ступай-ка вот, поговори с тестем-то!» Мыльников презрительно фыркнул на малодушного Яшу и смело отворил дверь в переднюю избу. Там шел суд. Родион Потапыч сидел по-прежнему на диване, а Устинья Марковна, стоя на коленях, во всех подробностях рассказывала, как все вышло. Когда она начинала всхлипывать, старик грозно сдвигал брови и топал на нее ногой. Появление Мыльникова нарушило это супружеское объяснение. «Ты зачем?» — грозно спрашивал его старик. — А дело есть, Родион Потапыч. Ты вот Тараса Мыльникова в шею, а Тарас Мыльников к тебе же с добром, с хорошим словом. Говори скорее, коль дело есть, а то проваливай, кабацкая затычка. И не маленькое дельце, Родион Потапыч. Только пусть любезная наша теща Устинья Маркна как бы то выйдет из избы, женскому полу это не следствует понимать. Зыков сделал знак глазами, и любезная теща уплелась из избы, благословляя на этот раз заблудящего и отпетого зятя. Дел самое короткое, Родион Потапыч. Шишка-то был у тебя на Фатьянке? Ну, был. Опрашивал он тебя касаемо до прежних времен и казенной работы? Пустой он человек, болтал разное. Но так слушай, ты вот Тараса за дурака считал и на порог не пускал. Да не болтай глупости, вшалая голова, не люблю. Донос Шишка пишет, вот что. Точно выстрелил Тарас. О казенной работе, как золото воровали на промыслах. Все пишет. Сегодня меня подговаривал. Значит, как я в те поры на Фатьянке в Шорниках состоял, но только на меня записал. А инженера в Шишках хочет под суд упечь, потому как ему очень теперь обидно, что они живут да радуются, а он дыра в горсти. Слышь, и тебя в главные свидетели запятил. И фатьянских штегеров, и болчаговских. Всех в один узел хочет завязать. Вот он каков человек есть. Значит, Шишка прям так говорит, всех, говорит, в Сибирь упеку. «Не пойму я тебя, Тарас», — сурово проговорил старик. «А ты садись, да рассказывай толком». Мыльников с важностью присел к столу и рассказал все по порядку. Как они поехали в Тайбулу, как по дороге нагнали Кишкина, да как потом Кишкин дожидался их у его избушки. «Сперва-то он издалека речь завел», — рассказывал Мыльников. «Насчет Кедровской казенной дачи, что она выходит на волю и что всякой там может работать. Известно, соблазнял. А потом и подсыпался. Ты, Тарас Матвеевич, ходил в Шорниках на Фатьянке. Можешь себя обозначить, ежели я в свидетели поставлю, как инженеры золото воровали. И пошел. Золото, говорит, то старателей скупали по 1 рублю 20 копеек за золотник, а в казну его записывали по 4 да по 5 целковых. И пошел, пошел. И нынешнюю, говорит, компанию заодно подведу. Потому, говорит, мне заодно пропадать. Вот он, каков человек есть, шишка этот, самый зловредный выходит. Ну, а еще-то что? Да все тут. А ежели относительно сестрицы Федосии Родионны, то могу тоже соответствовать вполне. Но это не твоего ума дело, убирайся. Только всего? Достаточно по твоему великому уму. И шишка дурак, что с таким худым решетом, как ты, связывается. Ну и дал бог родню, ругался Мыльников, хлопая дверью. Выгнав из избы дорогого зятя, старик долго ходил из угла в угол, а потом велел позвать Якова. Тот сидел в задней избе рядом с Наташей, которая держала отца за руку. «Ты что это за модель выдумал, а?» Грозно встретил Родион Потапыч непокорное детище. «Кто в дому хозяин? Какие ты слова сейчас выражал отцу? С кем связался-то? Ну, чего березовым пнем уставился? Из твоей воли, тятенька, я не выхожу!» Упрямо заявил Яша, сторонясь, когда отец подходил слишком близко. «А желаю выдел получить». «Какой тебе выдел, полоумная башка? Выгоню на улицу, в чем мать родила, вот и выдел тебе. По миру пойдешь с ребятами». «А уж что Бог даст! Получше нас с тобой, может, с умой в другой раз ходят. А что касаемо выдела, так уж как волосные старички рассудят, так тому и быть». Родион Потапыч с ужасом посмотрел на строптивца. Хотел что-то сказать, но только махнул рукой и бессильно опустился на диван. «Пора и мне свой угол завести». Продолжал Яша. «Вот по весне выйдет на волю кедровская дача, так надо не упустить случая. Все кинутся туда, ну и мы сговорились». «Что? Сговорились, говорю. Своя у нас компания, значит, зять Тарас Матвеевич, я Кишкин». «Вот так компания!» Охнул Родион Потапыч. «Всех вас, дураков! На дно лыка связать да в воду! Хо-хо!» Старик редко даже улыбался, а как он хохочет, Яша слышал в первый раз. Ему вдруг сделалось так страшно, как еще никогда не было, а ноги сами подкашивались. Родион Потапыч смотрел на него и продолжал хохотать. Спрятавшаяся за печь Устинья Марковна торопливо крестилась. Трехнулся старик. «Так компания, а?» спрашивал Родион Потапыч, делая передышку. «Кедровская дача на волю выйдет. Богачами захотели сделаться, а? Уж это кому, какие бог счастки пошлет. Хорошо, я тебе покажу кедровскую дачу. Ступай. Оболокайся!» Когда Яша с привычной покорностью вышел, из-за печки показалось испуганное лицо Устиньи Марковны. «Как же насчет фени-то?» — шептала она побелевшими от страха губами. «Слезьми, слышь, и зашла!» Старик посмотрел на жену, повернулся к образу и, подняв руку, проговорил. «Будь она от меня проклята!» Устинья Марковна так и замерла на месте. Она всего ожидала от рассерженного мужа, но только не проклятие. В первую минуту она даже не сообразила, что случилось, а когда Родион Потапыч надел шубу и пошел из избы, бросилась за ним. «Родион Потапыч, опомнись, родной!» Но он уже спускался по лесенке, а за ним покорно шел Яша. Родион Потапыч вышел на улицу и повернул вправо к церкви. Яша покорно следовал за ним на приличном расстоянии. От церкви старик спустился под горку на плотину, под которой горбился деревянный корпус толчии и промывальни. Сейчас за плотиной направо стоял ярко освещенный господский дом, к которому Родион Потапыч и повернул. Было уже поздно, 9 часов вечера. Но дело было неотложное, и старик смело вошел в настежь открытые ворота на широкий господский двор. «Степан Романович дома?» — сурово спросил он стоявшего на крыльце лакея Ганьку. «У них гости!» — с лакейской дерзостью ответил Ганька и даже заслонил дверь своей лакейской особой. «К ним нельзя-с, дурак!» — обругал старик, отталкивая Ганьку. «А ты, Яшка, подождешь меня здесь!» Господский дом на низах был построен еще в казенное время по общему типу построек времен Аракчеева. С фронтоном, белыми колоннами, мезонином, галереей и подъездом во дворе. Кругом шли пристройки. Кухня, людская, кучерская и так далее. Построек было много. А еще больше неудобств. Хотя главный управляющий волчуговских золотых промыслов Станислав Раймундович Карачунский и жил старым холостяком. Рабочие перекрестили его в Степана Романовича. Он служил на промыслах уже 12 лет и давно был своим человеком. В большой передней всех гостей встречали охотничьи собаки, и Родион Потапыч каждый раз морщился, потому что питал какое-то органическое отвращение к псу вообще. На его счастье вышла смазливая горничная в кокетливом белом переднике и отогнала обнюхивавших гостей собак. «У них гости!» — шепотом заявила она, как и Ганька, а инженер Оников да лесничий штам. Доносившийся из кабинета молодой хохот не говорил о серьезных занятиях. Языков велел доложить о себе. «Серьезное дело есть, так и скажи!» — наказывал он с обычной внушительностью. «Не задержу!» Горничная посмотрела на позднего гостя еще раз и, приподняв плечи, вошла в кабинет. Скоро послышались легкие и быстрые шаги самого хозяина. Это был высокий, бодрый и очень красивый старик, ходивший танцующим шагом, как ходят щеголи поляки. Волнистые волосы снежной белизны были откинуты назад, а великолепная седая борода, закрывавшая всю грудь, эффектно выделялась на черном бархатном жакете. Карачунский был отчаянный франт, настоящий идол замужних женщин и необыкновенно веселый человек. Он всегда улыбался, всегда шутил, и, шутя, прожил всю жизнь. Таких счастливцев остается немного. «Ну что, дедушка?» — весело проговорил Карачунский, хлопая Языкова по плечу. «Шахту, видно, отпустил?» «С нами крестная сила!» Похнул Родион Потапыч и даже перекрестился. «Уж только и скажешь словечко, Степан Романович! Что же этого нужно ждать? На Спасо-Колчеданской шахте красик пошел, значит, и вода близко. Помнишь, как Шишкаревскую шахту опустили? Ну и с этой тоже будет. Может, и будет. Да говорить-то об этом не след, Степан Романович!» Нравоучительно заметил старик. «Не таковское это дело». «А что?» «Да так, не любит она шахта, когда здря про нее начнут говорить, уж я замечал. Вот когда приезжают посмотреть работы, да особенно, который гость похвалит, нет того хуже. Сглазить шахту можно», — засмеялся Карачунский. «Ну, бог с ней». Зыков переминался с ноги на ногу, косясь на стоявшую в зале горничную. Карачунский сделал ей знак уйти. «Что, разве чай будем пить, дедушка?» — весело проговорил он. «Что мы будем в передней стоять? Проходи!» «Ох, не до чаю мне, Степан Романович!» Оглядевшись еще раз, старик проговорил упавшим голосом, в котором слышались слезы. «К твоей милости пришел, Степан Романович! Не откажи, будь отцом родным! На тебя вся надежа!» С последними словами он повалился в ноги. Неожиданность этого маневра заставила растеряться даже Карачунского. «Дедушка, что ты, дедушка, нехорошо?» — бормотал он, стараясь поднять Родиона Потапыча на ноги. «Разве ж можно так?» «Парня я к тебе привел, Степан Романович, совсем от рук отбился, малый, сладу не стало. Так я того, будь отцом родным». «Какого парня, дедушка?» «Да Яшку моего беспутного». «Ах, да, ну, так что ж я могу сделать? Окажи божескую милость, Степан Романович, прикажи его ворнака на конюшне отодрать, он на дворе ждет». Карачунский даже отступил, стараясь припомнить, нет ли у Зыкова другого сына. «Да ведь он уже седой, твой-то парень». Ему ж под 60. Вот тот и горе, что седой одурит. Надо из него вышибить эту самую дурь. Прикажи отправить его на конюшню. Зыков опять повалился в ноги, а Карачунский не мог удержаться и звонко расхохотался. Что же это такое? Парнишке 60 лет, и вдруг его драть? На хохот из кабинета показались горный инженер Оников, бесцветный молодой человек в форменной тужурке и тощий носатый лесничий штам. «Вот, не угодно ли?» — обратился к ним Карачунский, делая отчаянные усилия, чтобы не расхохотаться снова. «Парнишку хочет сечь, а парнишке 60 лет. Нет, дедушка, это не годится. А позови-ка его сюда, может быть, я вас и помирю как-нибудь». «Нет уж, это ты оставь, Степан Романович. Не стоит он поганить, чтобы в чистые комнаты его пущали. Одна гадость, так нельзя ж, Степан Романович. Я не имею права, да и никто другой тоже. Но все равно я его в волости отдеру. Мочи не стало с ним, совсем от рук отбился». Гости Карачунского из уважения к знаменитому приисковому дедушке только переглядывались, а хохотать не смели, хотя у Оникова уже морщился нос и вздрагивала верхняя губа, покрытая белобрысыми усами. «Вот что, дедушка, снимай шубу, да пойдем чай пить!» — заговорил Карачунский. «Мне тоже необходимо с тобой поговорить». Пить чай в господском доме для Родиона Потапыча составляла всегда настоящую муку. Но отказаться он не смел и покорно снял шубу. Карачунский повел его прямо в столовую. Родион Потапыч ступал своими большими сапогами по налощенному полу с такой осторожностью. Точно боялся что-то пролить. Столовая была обставлена с настоящим шиком. Стены под дуб, дубовый массивный буфет с резными украшениями, дубовая мебель, поставец и так далее. Чай разливал сам хозяин. Зыков присел на кончик стула и весь вытянулся. «А расскажи-ка сначала, дедушка, что у тебя с сыном вышло?» — заговорил Карачунский, стараясь смягчить давешний неуместный хохот. «Чем он тебя обидел?» «А за его качество...» — сурово ответил Родион Потапыч, хмуря седые брови. — Вот за это самое. Налив чай на блюдечко, старик, не торопясь, рассказал про все подвиги Яши, как он приехал пьяный с Мыльниковым, как начал зубить и требовать выдела. А главная причина — донял он меня кедровской дачей. Закончил Родион Потапыч свою повесть. «Старателей хочет идти с зятишкой да с Кишкиным». «Кишкин — это тот самый, который дело затевает?» «Вот я и хотел рассказать все по порядку, Степан Романович, потому как Кишкин меня в свидетели хочет выставить. Забегал он ко мне как-то на Фатьянку и все выпытывал про старое, а я догадался, что он неспроста». И ничего ему не сказал, увертлив пес. А я только сегодня узнал, дедушка. И до глухого вести дошли. Вот Оников слышал на фабрике, все болтают про Кишкина. «Пустой человек», — коротко решил Зыков. «Ничего из него не будет, да и дело прошлое. Тоже и в живых немного уж осталось, кто после воли на казну робил. На Фатьянке найдутся двое-трое, да в Волчаговском десяток. А если тебя под присягой будут спрашивать?